разбитые скалы, мои корабли. И счастье пропало где-то вдали. Под небом, под синим, мне не лететь. В болотной трясине судьба умереть, умереть. Но я верю, что когда-нибудь расцветет засохший старый сад. И тогда я еще вернусь. Я вернусь сюда назад. И пройдя все пути, скину я заплечный свой мешок. Я вернусь, ты жди меня, ты жди у развилки множество дорог. По острым осколкам пролег терний путь, и пулею звонкой злой рог целит в грудь. Бесцветным потоком летят в пропасть дни. Снося ненароком остатки брони, брони. Но я верю, что когда-нибудь расцветет засохший старый сад. И тогда я еще вернусь, я вернусь сюда назад. И пройдя все пути, скину я заплечный свой мешок. Я вернусь, ты жди меня, ты жди у развилки множество дорог. От душащей боли не раз я стенал, с бедою и горем я зелье пивал. Я умер для многих, сошел словно дым. Но я на дороге Всевышним храним, храним. И я верю, что когда-нибудь расцветет засохший старый сад. И тогда я еще вернусь, я вернусь